Глава 6. Дух семьи. Каирис носилась по Лианте, как разъяренная кошка. Из угла в угол. Не ругалась, нет. Но ни один, даже самый маленький беспорядок не мог скрыться от ее глаз. Здесь пыль, там грязь, тут бутылка из-под вина. Откуда она вообще взялась? Если еще раз кто-то придет и вино под полой притащит, гнать в шею. «Крутишься?» Каирис подскочила и уставилась на дверь. «Теть мира!» Девушка расплылась в улыбке. Мирандель Арусион была подругой мамы, а сама Кай дружила в детстве с ее сыном. Это потом они раздружились. Тамьян доставал Каирис своим инфантилизмом. Слишком он был ребенком. Чересчур нежным, трепетным. Откровенно занудным. Убить и плакать. «Вы к нам?» «К вам, Кай, к вам. Принимаешь гостей?» «Гостей вечером, в Лианте, в любое время. А если мы посидим с тобой вдвоем, да посплетничаем? Присаживайтесь за столик, я сейчас». Вся в отца. И он такой же был. Сначала дело, потом все остальное. Каирис польщенно улыбнулась. «Да, я такая. Вам Ланти?» «Ну, давай Ланти. И сладости». «Да уж куда мне! И так на свиноматку похоже!» «Вы красивая женщина», — твердо сказала Каирис, — «и стройная». Но тут она, мягко говоря, польстила, но клиенту льстить положено. «А сегодня у нас сладости из Равхи, тертые орехи с медом трех сортов, пряностями и карамелью. Очень вкусно!» Попробовав десерт, Мирандель Арусион с Каирис полностью согласилась. И заодно призадумалась. Эту пронять не так-то легко. А, впрочем, и не таких обламывали. Сначала она хотела отправить сюда сына, но потом решила сходить сама. Тамьян точно не справился бы. «Каирис, нам надо серьезно поговорить. Я вас слушаю». «Каирис, ты знаешь о брачном договоре? Между кем и кем?» Каирис смотрела спокойно, но и Мирандель была не лыком шита. Перед визитом к девушке она зашла к знакомому стряпчему, который на весь город славился своими проделками. Ну, не на весь, но кому нужно, те знали, где и что искать. «Между тобой и Тамьяном». Мира сладко улыбнулась и сделала глоток ланти. Каирис аж со стула вскочила. «Что?» «Не кричи так, на нас оборачиваются». Мирандела демонстративно огляделась по сторонам. «Да мне плевать!» — рявкнула Каирис. «Какой еще договор?» «Вот копия». Мира выложила на стол пергамент. Простенький, дешевый, много раз скобленный. Оригинал будет подороже во всех смыслах. Ну так то оригинал. Каирис пробежала его глазами, остановившись на подписях. «И что?» «Мне хотелось бы знать, когда вы с Тамьяном собираетесь его исполнить?» Каирис нахмурилась. «Что до меня? Никогда. Полагаю, и Тамьяну я нужна не больше, чем он мне». Мира выглядела откровенно разочарованной. «Никогда? Кай, девочка моя, вы же понимаете, что этот брак будет несчастьем для нас обоих». «Я тоже так думала про своего мужа. А потом стерпелись, слюбились, дети вот пошли». «Ага», — непочтительно фыркнула Каирис. «Стерпелись, слюбились, это вы кому-другому расскажите. А она отлично знает, что Мирандела дня прожить не могла, не поругавшись с мужем. А тот шлялся по всем окрестным юбкам. Тамьяна воспитывать было и некому, и некогда. Вот и выросла. Нет, ей такая радость без надобности». «Мирандела», — Каирис была серьезна, — «этот договор не может быть исполнен». «Что? Ты понимаешь, о чем говоришь?» «Да, о невозможности нашего брака». «А что?» «Чем тебе не угодил Тамьян? Он милый и добрый мальчик». «Да всем он мне нравится, но не как муж». Мирандела выглядела опечаленной. «Каирис, я не возражаю. Можем расторгнуть договор. Ты выплачиваешь Тамьяну неустойку и расстаемся друзьями». «Неустойку? Ну да. Тот, кто расторгает договор...» Каирис пробежала глазами пергамент еще раз. «Сумма неустойки была не маленькой. Чтобы все выплатить, придется птицу заложить». «Тамьян себя ценит весьма дорого», — сорвалось с ее губ. «Дороже моего мальчика на свете никого нет». Мирандела не почувствовала иронии. А у Каирис не было сил объяснять. Новость выбила ее из колеи. Надо что-то решать. Разорвать договор? Но сейчас она не в состоянии столько заплатить. Она потонет, не успев развернуться. А Миранделла пойдет в суд, к градоправителю. Ей-ей, деньги — ее вторая любовь после сына. Что же тогда? Попробовать потянуть время. Почему бы нет? Никогда не надо принимать решение сразу. Каирис захлопала ресницами. «Миранделла, это так неожиданно. Мне хотелось бы подумать». «Разумеется». Мира чувствовала себя победительницей. Она потянулась за копией договора, но Каирис опередила ее. «Прошу оставить это мне. Я поищу оригинал в отцовских бумагах». Мира нахмурилась, но делать было нечего. «Хорошо». Сар Виарно, стряпчий, сидел у себя в конторе. Увидев Мирандель Арусион, он даже не улыбнулся. «Отчего зубы скалить? Все понятно без слов». Копию договора она Каирис показала. Только Калланы не идиоты. Знавал он папашу. Тот еще кремень был. 100 потов сойдет, пока искру добудешь. Поэтому Каирис точно заявится. Узнать, что и как. А на такие услуги у него прейскурант. Тот Мирандель такая кислая, словно незрелой сливы наелась. «Доброго дня, Кайта Аурусион». «Доброго дня, сар Виарно. Не будем терять времени». «Вы уже поняли, зачем я к вам пришла?» Виарно усмехнулся. Мирандель всегда была такой. Прямой, как таран, и такой же деликатный. Только в юности старалась это скрывать, а в старости оно полезло наружу. «Скрывай, не скрывай, а ребенок твой тряпка, редкостная, и ты сама его таким сделала». «Понял. Вам нужен оригинал завещания и выписка. Не так ли?» «Абсолютно точно. 4 золотых». «Сколько?» 4 золотых. 2 за 1 документ, 2 за 2. «Живодер!» «Отнюдь! Вы больше с девчонки сдерете». Мира нахмурилась. «Ничего я с нее не сдеру. Для нее это честь — войти в нашу семью. И принести с собой хорошие приданые. И что? Деньги не так важны, как кровь и воспитание. Фактически, я делаю ей одолжение. Мой Тамьян такой нежный, такой тонкий. Берет в жены трактирную девку. Отвратительно». 4 золотых, и можете отвращаться, сколько вам будет угодно. Кровопийца. 2. Кто из нас кровопийца? Кайта Арусион, я не себе эти деньги беру. Я делюсь с людьми, а потому... Нравится — платите. Не нравится — идите искать, с кем поторговаться. На рынок. Хам! Мерзавец! Нахал! Виарно слушал упреки с привычным равнодушием. Люди становятся удивительно красноречивыми, когда им предлагают расстаться с деньгами. Интересно, надолго ли ее хватит? После получаса шипения и стонов Миранделла выложила на стол 10 серебряных, все, что у нее было с собой, и, пообещав, что принесет остальное в течение 2 дней, удалилась. Ей предстояло найти деньги и довольно приличную сумму. А сар Виарно достал книгу записей. Сейчас он выберет подходящее число, а потом пошлет к своим знакомым за подходящим свитком. Задаток внесли, придется готовить документ. А продать его всегда можно. Если не Мирандели, то Каирис. Думаете, девчонка не заплатит за избавление от такого брака? Видел сар Виарно того Тамьяна. Нормальные женщины за такое замуж не выходят. Каирис смогла рассказать о том, что случилось, только вечером. Зато всем, кроме Таши, его пока еще не было. Первой по существу высказалась Лейри, теми словами, которые приличной девушке знать не положено. Потом слово взяли Смарт и Динар. Ремира и Велера не видели в сложившейся ситуации ничего страшного. В их стране девушек именно так замуж и выдавали, по сговору. Пришлось Каирис объяснить им, что представляет из себя Тамьян. Хомяк — животное милое и пушистое. Жрет, гадит, размножается. Но если тебе хочется держать в доме хомяка, так его и заводи. Замуж-то зачем за него выходить, даже если он человекообразный? Ремира и Велера, когда представили, что ими будет распоряжаться такой хомячина, точку зрения поменяли. А что еще оставалось? Таша явился как раз, когда Смарт выводил родословную Тамьяна от листер и капустных слизняков. Послушал минут 5 у порога и вошел. Что тут случилось, пока меня не было? Каирис сверкнула злыми, заплаканными глазами. Иногда, как ни борись со слезами, они сами катятся. Смарт погладил ее по плечу. «Не расстраивайся. Мы его прибьем, если что». Динар кивнул, соглашаясь. Равха не шутил. «А зачем?» «Еще как прибьет. И следов потом не найдут». «Да, они бывшие стражники, но элитные. Как поймать наемного убийцу, если не овладеть его искусством хотя бы в малой степени?» Таша предостерегающе поднял руку. «Кого убивать собрались?» Каирис подтолкнула к нему договор, лежавший на столе. Таша пробежал его глазами и присвистнул. «Это правда?» «Не знаю», — рявкнула Каирис. «Отец мог?» «Не мог», — встряла Лейри. «Ты бы знала». «Мог, если я тогда была маленькой». Таша вздохнул. Ему не хотелось, чтобы Каирис вышла замуж. Ему хотелось сильно подпортить настроение неведомому Тамьяну. «Вот представьте себе ситуацию. Довольный и усталый, вы возвращаетесь домой с победой. Теперь у вас есть подземная лаборатория, куча свитков, которые еще предстоит провести в город, скопировать, изучить. Впрочем, первым займутся сегодня ночью костяные гончие. Место для опытов и хранения есть, и в городе можно ничего не оборудовать. Так, пару-тройку схронов. И вот вместо чашечки ланти со сладостями вас встречают скандал и истерики. Ну и кому это понравится? Уж точно ни одному усталому некроманту». Таша вздохнул. «Каирис, тебе придется выйти замуж прямо завтра?» Девушка задумалась. «В принципе, не обязательно». «Вот и отлично. Сначала пересмотри отцовские бумаги. Полагаю, ты знаешь, где они хранятся?» «Знаю». «Я сегодня останусь ночевать и помогу тебе». Лейри тряхнула смоляной гривой. Каирис благодарно взглянула на подругу. «Лей, спасибо». «Отвали. Ты что, думаешь, мне хочется работать на Тамьяна? Да я его отравлю через сутки. Ты спасаешь меня от убийства». Каирис рассмеялась. «В этом вся Лейри. Будет шипеть, фырчать, ругаться, снова шипеть. Но поможет в любой ситуации». «Ладно, вы просмотрите документы, а мне давайте договор. Сегодня уже поздновато, а завтра я наведаюсь к этому стряпчему. Посмотрим, что он мне скажет». «Это тайна?» Таша едва не оскалился. «Тайна? От некроманта?» «Поверьте, если некромант захочет что-то узнать, вас даже смерть не спасет». «Каирис, я могу быть весьма убедительным, честное слово». Каирис посмотрела с сомнением на растрепанные светлые волосы, на невинные голубые глаза, на доверчивое и искреннее лицо и вздохнула. Она сильно подозревала, что Таша ей не поможет. Но пусть хотя бы не мешает. «Хорошо». Таша читал ее мысли, словно они были написаны крупными буквами, и откровенно веселился. «Безобидный некромант? Интересно, существуют ли такие в природе? А теперь нельзя ли меня покормить?» «Пожалуйста, я ведь умру с голоду». «Ужина толком нет, не до того было», — призналась Каирис. «Дай мне 10 минут», — бросила Ремира и умчалась на кухню. «Я сейчас». Вскоре Таши наслаждался плотным ужином и думал, что завтра его ждет веселый день. Почему-то ему так казалось. У себя в пристройке некромант попробовал читать свитки, но получалось плохо. Все-таки слишком много впечатлений даже для него. Перед рассветом он так и не вышел из схрона. Зачитался. Поэтому грузить на гончих все, что хотелось взять с собой, пришлось днем. А вечером... Он покинул схрон до заката, благо в долине никого не было. Гончие прибегут позже. Их выпустят. За окном промелькнула тень, подтверждая его правоту. Таша щелкнул пальцами, приоткрыл дверь. И тут же в нее проскользнули 3 собаки с алыми глазами. Шейс, Шайс и Шойс не подвели и на этот раз. Некромант поочередно сгрузил с них свитки и подумал, что все равно не уснет. Почему бы не соединить приятное с полезным? Гончих надо подкормить. Лучше болью и ужасом. Таше надо прогуляться. А некоему Сару Виарно ему уже скоро ничего не понадобится. Но для начала надо бы увидеться с Хоши. Хоши встретил некроманта приветливо, но без заискивания, которое всегда бесило Таши. Как же мало у людей остается человеческого достоинства, когда они понимают, что собеседник может их прикончить одним щелчком пальцев. Хоши был выше этого. Усадил за стол, угостил вином, еще раз поблагодарил за сестру, мол, чувствует себя отлично, Ильяра тоже. И при упоминании о Ильяре так улыбался. Таши только головой покачал. Под капюшоном, чтобы Хоши не увидел. Не ему осуждать, вот еще не хватало. Он скорее порадуется, если девчонка обретет свое счастье. Она и так натерпелась. Да и Хоши такая подруга нужна. Таша не забыл, как она смотрела на убийцу своего сына. Такая не струсит и не предаст. Но рано или поздно расшаркивание заканчивается, и высокие договаривающиеся стороны переходят к делу. А поскольку оно было у Таши... «Хоши, а Сарвиарн вам не знаком?» «Мне все стряпчие знакомы», — в голосе Хоши прозвучала насмешка. «Но этот не подо мной ходит». «А под кем?» «Под свином». «Так...» «У тебя с ним проблемы?» «У меня. Скорее, это у него проблемы со мной». «О чем он пока еще не знает, так?» «Абсолютно точно». «Если хочешь, я устрою тебе встречу с ним». Таши подумал. «Да, пожалуй». «Тем более он меня давно просил». В глазах Хоши плясали веселые искорки. «Посмотрим, о чем он попросит меня», — донеслось из-под капюшона. «Твое здоровье». Они чокнулись и выпили. «Кстати, слышал последние новости?» Хоши был слегка оживлен и доволен. «Какие же?» «Говорят, у нашего градоправителя сын погиб». «Который?» Таша неубедительно изобразил удивление. «Шуруш». «Неплохо, но мало. Племянник у его казначея тоже померший». «Горечек?» Глаза Хоши сверкнули злобными огоньками. «Абсолютно точно». «И как это произошло?» «Совершенно случайно. Проклятие костной гнили». Таша выглядел невинно, как послушник в храме Четырехликого. «Ты?» «Нет, я и мухи лишний раз не обижу». «Кто бы сомневался. А что тогда?» «А эти двое идиотов нашли карту, где указан старый схрон Листер». «Сиськи раж!» — не удержался Хоши. «Вот-вот. Представляешь, как Листер защищали свои тайны. Эта раса умела беречь все, что им дорого». Таша ухмыльнулся, показывая клыки. «Представляю. Значит, эти идиоты полезли в схрон?» «Ну, говорят, наняли некроманта». «А он с тобой поделился подробностями?» Теперь ухмыльнулся Хоши. «Если некроманты не станут помогать друг другу, куда покатится мир?» «В лапы краж», — ответил Хоши. «Для опознания что-то осталось?» «Вряд ли, если только пепел собрать». «Я этого точно делать не стану. Пусть родные занимаются». «Если доберутся до схрона». «Впрочем, туда им и дорога», — подвел итог Таши. Они снова подняли бокалы за изведение семейства Фиранов и сделали по паре глотков. «Что тебе нужно от Виарна?» «А что он умеет?» «Подделывать документы и может засвидетельствовать их подлинность». Таши злобно усмехнулся. «Вот мне и нужно, чтобы он их не подделывал, а вовсе даже наоборот». «Ладно. Убивать будешь?» «Наверное». «Я могу договориться со свином на завтра». «Как обычно». «Здесь же и в то же время». «Я приду. Спасибо за вино». Таша одним глотком осушил бокал и встал из-за стола. Хоши смотрел, как черная шалотта сливается с ночной темнотой. «Сатрораж». Опасный, страшный и коварный. Некромант. Потомок Листер. Слуга Раш. Ну и что? Зато он может быть весьма и весьма полезен. А играть с огнем обитателям городского дна не привыкать. Они всю жизнь над ним живут. Миранделла услышала, как глубоко за полночь заскрипела дверь, и вышла встречать сыночка. Выглядел он... Да, явно не книги читал все это время. Морда опухшая, винищем разит, рубашка до пупа расстегнута. Миранделе и в голову не приходило, что, подавив в своем доме всякие попытки сопротивления и зародыш демократии, она не оставила сыну надежды стать мужчиной, и он срывался в кабаках. Какие признаки настоящего мужчины подмечают дети? Пьет, дерется, ходит по кабакам и бабам. С последним было хуже, ну да ладно. Дети все равно запоминают наиболее яркие впечатления, а скандалы Миранделлы выглядели очень яркими. «Явился, скотина такая!» Понижать голос Миранды и не подумала. «Зачем? Пусть все слышат, как она страдает». «Мам, пробормотал послушный сынок. Миранделла схватила заранее приготовленную скалку и швырнула в Тамьяна. «Убогий! Недоумок! Недоделок! Еще раз пойдешь по кабакам до свадьбы, сама голову оторву! Хотя зачем она тебе? Все равно ты не мужчина, а пародия!» «Мужчина!» — вспыхнул Тамьян, выловив из всего набора только одно слово. «Оно и видно!» Миранделла, видя, что сопротивления не будет, схватила сыночка за шкирку и потащила за собой. «Я трачу столько сил, стараюсь устроить твою судьбу, ночей не сплю. А ты, болван безмозглый, кому ты еще нужен, кроме меня?» «Буа!» Миранделла едва увернулась от рвотных масс и сплюнула. «Ладно, пусть сыночек проспится. Завтра она ему мозги промоет». Промыть отпрыску мозги с утра пораньше Миранделле не удалось, ибо надо было найти деньги. 4 золотых — сумма небольшая, но и не маленькая, особенно для одинокой вдовы с сыном-разгильдяем. Увы, душа у Тамьяна была нежная, трепетная и ни к какой работе не приспособленная. Таких, как он, мальчишки в городе дразнили осьминогами, ибо вместо головы у него попа, и из нее же руки растут. Пока Тамьян перебивался случайными заработками песца, а Мира жила на проценты. В свое время ее покойный муж удачно вложил деньги. Но подстраховаться ведь не помешает. Деньги Мира одолжила и отправилась к Сару Виарну, где и заплатила монеты за оригинал договора и выписку из книги. Все было сделано так натурально, что даже маг не признал бы это подделкой. Разве что допросят под заклинанием правды. Но это долго и очень дорого. На такое никто не пойдет. Наведаться теперь к Каирис? Пожалуй, пока нет. Позднее. Сначала навести порядок дома. Каирис рассердилась не на шутку. Она перебирала отцовские бумаги уже в 6-й раз и не находила ничего похожего на брачный договор. Ни словечка, ни полсловечка, ни записочки. Ну и что теперь делать? Соглашаться? Тамьян, как вы себе это представляете? Не то чтобы жить с этим огрызком счастья, даже прикоснуться-то к нему противно. «Фу!» — Каирис скривилась так, что рот чуть к уху не съехал. «Увольте!» «Да и вкусы у женишка своеобразные. Болтали, будто такую моду с островов завезли. Но там-то женщин мало, а мужчин много. Вот и... А тут... Нет уж, лучше неустойка. А с другой стороны, продать птицу. И чем она потом заниматься будет? Только-только дело наладили, прибыль пошла. Выйти замуж?» А потом развестись на основании эффективности брака или чего-то вроде? И то лучше. Но Мира своего не упустит. Еще и кусок ее добра отхватит. Не хотелось бы рисковать. Что же делать? Что делать? Если нужны деньги на откуп, я тебе дам. Лейри была рядом. Отдашь постепенно. Все не у ростовщиков брать. Мне от этого должно стать намного легче. Лей, сама знаешь, я долги ненавижу. А там Яна. Еще больше. «И что, есть выбор?» Каирис вздохнула. «Ладно, если что, я попрошу у тебя денег. Но надеюсь, что это не пригодится. Само рассосется?» «Не знаю. Надо сказать Мире, что я не нашла никаких документов. Думаешь, она подделала?» «Лей, за это вообще-то полагается порка на площади. Когда это кого-то останавливало? Ты ей намекни, мол, подделка, и посмотришь, как она отреагирует». Каирис с сомнением взглянула на подругу. Они не знали, что первый до Миры добрался Таши. Стряпчиво некромант трогать пока не собирался. Пока. Вечером он поговорит со свином, а после этого лишних телодвижений делать не придется. Сам все расскажет. Еще и умолять будет, чтобы выслушали. А вот вторая договаривающаяся сторона, госпожа Миранделла, Таши весьма интересовало. Почему бы и с ней не пообщаться немного? Тем более, прогулявшись по городу, Таша обнаружил несколько полезных вещей, а именно несколько трупов в сточных канавах. Наклониться и взять пряди волос у каждого было делом минуты, а остальное — вопрос профессионализма. Сопляк, вызывающий духов, начертит косую пентаграмму, из которой выберется даже гусеница. Профессионал обойдется частичкой тела умершего. А есть еще верный фирт. Осталось найти уединенное место. И таковое очень быстро подвернулось — в городской библиотеке. Читать половина города не умели. Таши зашел, спросил поучение Варелия Лавейнского, редкостного зануды и кретина, и уселся с толстенной книжищей за дальний столик. Остальное было несложно. Нарисовать грифелем пентаграмму — дело минуты, вычертить по углам символы призыва и бросить в центр пряди волос. «Ваше-с! Явись!» И на всякий случай оглянуться на библиотекаря. Но того, если что и отвлечет, то только падение потолка. Призраки появились тихо, без воплей, криков и спецэффектов. Таша все-таки профессионал, а не дурочка из переулочка, которая о некромантии знает только то, что там кошек мучают. Таша предложил призракам благородную роль полтергейста. На это, конечно, способны не все, но опытный некромант может подпитать духа своей силой, а потом отпустить, и ему зачтется доброе дело. Поняв это, призраки тут же согласились последовать за некромантом и остаться в доме, в который он принесет пряди их волос, и от души там пошкодить, пока Таша не освободит их. Дней через 10. Свою выгоду они понимали отлично. Нищий, проститутка, воришка. Что они теряли? Уж точно не кущи четырехликого. А Таша мог облегчить им посмертие. Так почему нет? Почему не поразвлечься напоследок? Маги с ними ничего не сделают. Лишив себя доступа к некромантии, они лишились и многих знаний, и были беззащитны. А если позовут Хоши? А какого? Серьезного Акрохоши здесь нет? Их всего-то 16. И если одного занесет в Тиварас в эти дни, будет время уверовать в чудо и богоугодность Миранделлы. А вся эта шушера, эрхоши, отшельники драны, сидят по своим пещерам и не вякают. Крихоши свечки прихожанам подают. Явись кому-нибудь из них призрак, побегут впереди своего визга. Тархоши, конечно, есть сильные. Богослужение — это ведь не просто так. Люди верят. И маг может урвать себе кусочек этой веры, если искренне, неистово, яростно. Но в Тиварасе таких нет. Таши проверял. Давно, еще в первые дни. Прогулялся по храмам, не нашел никого сильного и махнул рукой. Так что... полтергейст, господа? Почему бы нет? Фирт немного покочевряжился, не желая оставлять господина, а может, уже и друга, но потом согласился до вечера побыть у Миранделлы. На ночь ей и троих хватит. Таши довольно улыбнулся. «Сыночка пристроить хочешь? Ну-ну». К дому Миранделлы Таши подошел в прекрасном настроении, только что не насвистывая. Из дома неслись вопли, перемежаемые звуками, напоминающими пощечины. «За что мне такой сын?» «Шлеп! Как я могла породить подобное?» «Хрясь! За что меня наказали боги?» «Тресь!» Мужской голос что-то блеял, но так слабо и неразборчиво, что лучше бы и не начинал. Оправдания или возражения женщину только подстегивали. Таши подумал, вежливо постучал. Ответа, разумеется, не дождался. При таком шуме в доме они и штурма городской стены не заметят, не то что скромного некроманта. Тихо позвал Фирта. Выслушав инструкции, призрак скользнул внутрь. А Таши стал ждать. Долго ждать ему не пришлось. Ровно через 5 секунд в доме с грохотом разбилась ваза. И воцарилась тишина. Таши опять постучал. На этот раз сильнее. И ему открыли. «На кого похожа Миранделла Арусион?» С точки зрения Таши, на старую облезлую лошадь с длинным вытянутым лицом, из тех, что с мерзким характером. Волосы, некогда русые, стали теперь серыми. Зеленые глаза выцвели. Брови и ресницы поседели и по цвету слились с нездоровой пористой кожей. Словом, только Каирис и могла назвать ее хорошей. Таши вежливо улыбнулся. «Кайта Арусион?» «Да. А вы?» «Сатру Арсайн. Ташир Арсайн из Кьянти. К вашим услугам». «И что вам угодно в моем доме?» Таши поклонился, ненароком зацепил полой шалотты, стоящий рядом цветок, потянулся поймать его, толкнул Миранделу. «Я к вам от Каны Мкаллан». «Каирис?» «Именно, Кайта». «И что угодно, девочки?» «Мы будем обсуждать это на пороге?» Мирандела оглянулась по сторонам. Соседи явно ждали продолжения. «Проходите». В доме Таши осмотрелся и подумал, что в такой атмосфере и вырастают извращенцы. Все розовенькое, желтенькое, голубенькое, веселенькое, в бантиках, рюшечках, розочках, лепнине, какой-то еще пакости. На вкус некроманта — ужас. Зато полтергейсту будет где разгуляться. Бабье царство, иначе и не скажешь. И парень, безвольно сидевший в кресле, был его логичным продолжением. Невысокий, узкоплечий, в какой-то невообразимой одежде тех же цветов, богато украшенный бантиками и кружевом, с красивыми локонами. Интересно, если его убить, это будет милосердие? Таша подозревал, что да. Но спешить с этим вопросом не стоит. Сами убьются. На вошедшего Тамьян, будучи сильного похмелья, внимания не обратил. Ходят тут всякие, даже без пива. А голова трещит, а сушняк долбит. Кана Каллан просила меня обсудить с вами некоторые вопросы по договору. «Чего там обсуждать?» Миранделла была на взводе. «Договор ясен и прост. Сколько вы хотите в качестве неустойки? Сумма же прописана. Разве? Сейчас я покажу вам копию. Оригинал тоже у вас есть? А что, Каирис найти его не может? Так пусть вспомнит, куда ее отец бумаги засунул. Сейчас, сейчас». Миранделла отвернулась к какому-то шкафчику, тоже розовому. Кто бы сомневался. Таша опустился в кресло. Рука скользнула в щель между спинкой и сиденьем. И Таша оставил там первую прядь волос, завязанную узелком. Проститутка. Женщина вернулась, ткнула в лицо Таши тот же договор, что он видел у Каирис. «Так, 200 золотых. Много. А если в рассрочку? Еще не хватало. Пусть платит сразу. Если она решила отказаться от моего мальчика...» Мальчик вскинул голову, и Таша едва не фыркнул. «Вот уж вопрос. Синяки под глазами или глаза над синяками? Скорее, второе». «Я пойду к градоправителю. Я не дам ей так просто расторгнуть контракт. Я ее...» Таша замахал руками, опрокинув очередную вазу с вонючими желтыми цветочками. Ахнул, неуклюже вскочил. Миранделла бросилась за тряпкой. Таша сделал пару шагов к стене, и другая прядь волос нашла свое место за ее обивкой, там, где она чуть-чуть отошла. Третья осталась в прихожей, когда Миранделла выпроваживала Таши. А Фирту и разрешение было не нужно. Он давно летал где хотел и делал, что хотел. Сразу после ухода Таши Миранделла продолжила скандалить. Призраки пока молчали. Их игра начнется вечером. И она началась. Эту ночь обитатели Зеленой улицы долго не забудут, да и окрестных улиц тоже. Скандал в доме Арусион никого не удивил бы, но когда начали бить посуду, когда послышались вопли о помощи, когда Миранделла выскочила на улицу в чем-то похожем на драную половую тряпку, этой ночи предстояло стать темой сплетен на долгие годы, и спустя 10 лет кумушки будут говорить: «Это было до ошалевшей Миранделлы», или «Это было до ночи Арусион». Первой вступила в игру проститутка, в которой ненависть к таким, как Миранделла, была заложена на биологическом уровне. Вполне взаимная ненависть. И для ее выражения дух выбрал кухню. Там ведь столько разной утвари. Миранделла уже легла спать, когда... Сначала на пол полетели кастрюли и сковородки. Потом металлическая посуда. А после, когда Миранделла, привлеченная шумом, появилась на пороге, в нее полетела посуда глиняная. Если бы женщина при жизни не была проституткой, ей стоило бы стать стрелком. Ни один снаряд не пролетел мимо цели. А учитывая количество горшочков со специями и пряностями, стоящих на полках, на кухне воцарился ад. Миранделла застыла на месте, согнувшись в три погибели и отчаянно чихая. Одной из первых баночек оказалась баночка с перцем. Тамьян прибежал на грохот и тут же получил банкой с мукой в лоб, но, видимо, удар активизировал его умственные способности. Он схватил мать за руку и вытащил из кухни. И тут в игру вступили еще двое призраков. Фирт методично громил второй этаж, заодно уничтожая все документы. Чернила, вода, грязь, и пергаментом можно только щелика напатить. Откуда грязь? Миранделла разводила домашние цветы, а вытряхнуть землю из горшков и пролить на нее воду для активного призрака — дело минутное. Но и в гостиной Миранделле с сыном спасения не было. На них надвигалась мебель, летели с полок декоративные фигурки, срывались и пытались оплести их занавески. Призраки делали все возможное. И самое печальное — их не было видно. Увидеть призрака может только некромант, в крайнем случае маг. Миранделла и ее сын к таковым не относились. К тому же они были ошеломлены. А призраки продолжали обстрел всем, что под руку попадалось, от вазочек до углей из камина. Ничего удивительного, что пара угольков попала на штору. И еще менее удивительно, что вспыхнул огонек и быстро-быстро побежал по обивке, рюшкам, мебели. Что могли сделать мать и сын? Да ничего, просто вылететь на улицу, в чем были. На улице было весело и интересно. Бежали люди с баграми, ведрами, лопатами. Учитывая, что дома были деревянные, пожар в одном становился проблемой для всех и серьезной проблемой. Миранделлу с Тамьяном оттеснили в сторону, аккурат в гущу собравшихся кумушек. Такие есть везде. Помогать они не будут никогда. Но вот посмотреть, посплетничать, разнести по городу новости... Откуда их только приносит на чужую беду? Хуже Миранделла себя в жизни не чувствовала. Фирт, целенаправленно портивший документы, увидел язычки огня не сразу и выругался. Определенно кто-то из призраков перестарался. Кто? Теперь уже и не важно. Дом горит, значит, пора убираться. Огонь хорош тем, что разрушает любые заклятия. Он может оборвать существование призрака, если тот будет недостаточно осторожен. Фирт, уклоняясь от пламени, выскользнул из окна и залюбовался открывшейся картиной. Вот в такие моменты и не жалеешь, что после смерти служишь некроманту. Дом объят пламенем. Рядом с ним в круге людей стоят два существа, имеющие весьма отдаленное сходство с орусионами. Призраки постарались от души. Воришка пригляделся. Первый этаж полыхал, невзирая на усилия спасателей. Перестарались. Определенно. А ведь теперь могут и заподозрить неладное. Магию или поджог. Фирт слетел вниз, прислушался. Миранделла жаловалась на взбесившуюся мебель и посуду. Соседи кивали и думали про себя. Надо ж так нажраться. Тамьян поддерживал мать. Но кто ему, болвану, поверит? Кто-то продолжал тушить пожар. Кто-то забрался внутрь и выкидывал на улицу уцелевшие вещи. Фирт наблюдал несколько часов подряд. Призраков, которых позвал Таши, видно не было. Видимо, развоплотились, когда огонь уничтожил их якоря. Ну и пусть их. Во-первых, это не больно. Во-вторых, Таша уже добавил им достаточно сил, чтобы перерождение прошло успешнее. Сам Фирт тоже давно мог покинуть хозяина. Но он не торопился. Самоуспокоиться — это в любой момент несложно. Зато сколько всего интересного можно увидеть и услышать, сопровождая некроманта. Фирт и услышал. Такое, что волосы, он ведь не лысый был, дыбом встали. И бросился туда, где чувствовал хозяина. Надо скорее доложить, а то ведь... Таша шел навстречу. Вот и трактир. Привычная задняя комната. Хоши сидит за столом, на лице его играет загадочная улыбка. Рядом с ним полный человек, богато одетый. В каждом углу по охраннику. Это явно свин. Хоши на такое размениваться не станет. Ему дешевый выпендреж не нужен. Он уже знает Таши. «Ночь добрая», — поздоровался некромант. «Юноши, подайте стул дедушке. А то вы молодые, а я старый, устал». Четверо юношей переглянулись. Один медленно вышел из своего угла. взял стул, подвинул к столу. Некромант сел нарочито медленно, перевел взгляд на Хоши. «Рад вас видеть!» «Я тоже, и... мое прозвище Свин», — вмешался толстяк. «Поговорим?» Таша невинно захлопала глазами под капюшоном. «Свин второй. Или свинчик. А может, свиненок? Юноша, попросите своего отца выйти из той незаметной ниши и присоединиться к нам». У того глаза на лоб полезли. Хоши, не сдержавшись, рассмеялся. «Кабан, я ж тебе говорил, с ним этот номер не пройдет». «Но проверить-то надо было», — усмехнулся кто-то за спиной Таши. «Вдруг это обычный маг?» «Необычный», — Хоши вмиг посерьезнел. «Ой, необычный». «Может быть. Как ты узнал, кто из нас?» Таша пожал плечами. «Кто же обратит внимание на это?» Некромант вытянул руку и позвал. Фирта рядом не было. Но и без него некромант способен на многое. Если применить специальное заклинание, можно увидеть и живых, и мертвых. Но проще... намного проще поступить так. На ладонь уселось несколько мух, поднятых. Сил на это почти не требуется, нужно только сосредоточиться. Ну и правильно интерпретировать увиденное. Мухи воспринимают мир иначе, чем люди, видят по-другому, а уж про цвета и краски вообще промолчим. По счастью, у Таши был большой опыт. «Я запустил их перед собой, и они поведали мне, что в комнате находится 8 человек. Я вижу только 6. К тому же родственная кровь имеет сходный запах. Я знал, что 2 — родственники, 1 старше. Но если самый старший передо мной, зачем стоит еще один стул с вашей стороны стола? И попросите стрелка выйти из укрытия. Он мне не помешает, если я захочу убить всех присутствующих». «Вот как?» Свин-старший вышел на свет и тоже уселся за стол. Был он невысок, откровенно лыс, несколько жидких прядей образовали венчик вокруг головы и напоминали пух одуванчика. Кругленький животик, короткие ручки, добрая улыбка и голубые глазки. Больше всего Свин напоминал доброго дядюшку, если не присматриваться. Да и если присматриваться, тоже. «Рафи, можешь выйти». Стрелок покинул свое укрытие и встал напротив Таши, нацелив на него маленький арбалет. «Один выстрел!» Таша ухмыльнулся и разжал ладонь. Напугал ежа голой буквой «Ж». Над ней клубился серый пепел, прах. «Один выдох!» Свин ухмыльнулся. «Один-один. Ты действительно хороший некромант». «Какой есть. Поговорим о деле». Свин улыбнулся. «По-доброму так, ласково». «Почему нет? Тебе мешает некий стряпчий?» «Он мне не мешает. А если я пожелаю, не помешает уже никому. Просто я не хочу ссориться без необходимости». «Логично», — Свин кивнул. «Итак, Сарвиарно, что ты готов предложить за него?» «Пару дохлых мух», — ухмыльнулся Таши. «А вы хотите больше?» «Безусловно. Мух можешь оставить себе. А я хочу узнать, что случилось с моими парнями». «С твоими парнями, сынок?» «За последний месяц у меня умерли 6 парней. По одному раз в 5 дней. Клинок, Сверчок, Корхи, Таракан, Медежа и Ревар». Таша пожал плечами. Ему эти имена ни о чем не говорили. «И?» «Все молодые, в самом расцвете сил. Каждого нашли мертвым у себя дома». «Они жили поодиночке?» «Нет. У Клинка есть младшая сестра, у Корхи — родители, у Таракана — жена и 2 грызунов, у Ревара — мать и брат». «Так... и никто ничего не слышал и не видел?» «Никто. И ничего. Расспроси их сам». «Понадобится, расспрошу. А пока давайте уточним. Я разбираюсь со смертями ваших подчиненных. Вы отдаете в мою полную власть Сарвиарно, так?» «И хоть вы его с кашей съешьте». «Если эти смерти не несут следа черной магии...» «Мы сами найдем убийцу. Мне надо просто знать». «Почему вы считаете, что это по моей части?» «Потому что я знал, ребят. Клинок — чистильщик». «Чистильщик?» Таша знал много жаргонных слов, но в каждом городе есть что-то свое. «Наемный убийца», — пояснил Хоши. «Таракан — вор, ревар — телохранитель. Одним словом, их невозможно было застать врасплох. Они мужики не промах. Были». «Ладно. У вас есть их вещи». «Вещи?» «Лучше волосы, ногти, что-то с кровью. Сгодится также родственная кровь». «Родители, дети?» «Все равно. Они не пострадают. Пары капель крови мне хватит за глаза». «Сейчас прикажу, и доставят». Свин бросил быстрый взгляд на стрелка. Тот убрал арбалет, выразительно взглянул на некроманта и вышел. «Потребуется примерно час. Вы не торопитесь?» Таша откинулся на спинку стула. «Отнюдь. Если вас не затруднит, я бы выпил чашечку лианти. Люблю этот напиток». «У нас как раз недавно открылась лианти». Таша опустил голову ниже. «Я иногда захожу туда. Могут ведь и у старика быть свои маленькие слабости. Особенно если старик — некромант». Ланти принесли мгновенно. Хотя до того, который варила Лери, ему было как до Равхи. Таша сделал пару глотков и отставил в сторону. «Неплохо, но в следующий раз попросите повара не добавлять Крайдес». «Крайдес?» Хоши вскочил, приготовившись то ли бить, то ли спасать. Загремел опрокинутый стул. «Но это...» «Яд это, яд. На некромантов не действует. Мы иные». «Насколько иные?» — деловито уточнил Свин-младший. Таши оскалился из-под капюшона. «А вы попробуйте отравить гадюку ее ядом». Клыки выглядели очень выразительно. Свины переглянулись. «Простите, полагаю, это больше не повторится». Чашку перед Ташей заменили. И теплая компания в ожидании принялась болтать о погоде и видах Ланти. Мысли же у всех были разные. Таши пытался представить себе, что происходит у арусионов, и надеялся, что призраки осечек не допустят. Хоши откровенно забавлялся. Он честно предупредил свина, что некромант — человек своеобразный. Не внял — вот и получай. Свин-старший думал, что Хоши был прав, и прикидывал, удастся ли ему выстроить хорошие отношения с некромантом. Такого человека не стоит терять. Свин-младший сначала злился, но потом злость прошла, и он начал прикидывать, сможет ли принести выгоду личный некромант. Выходило, сможет. Охранники смотрели на Таши и думали, что некромант — весьма опасное существо. Если он пустит в ход свою силу, что тогда будет? Скорее всего, ничего хорошего, так что надо быть начеку. Впрочем, что это даст? Каирис крепко спала, когда в дверь Лианти постучали. Пришлось распахнуть окно и выглянуть наружу. «Четырехликий!» Каирис было от чего взвизгнуть. Под окном стояли двое. Девушка даже не знала, как их лучше охарактеризовать. Когда-то эти существа имели сходство с Миранделлой Арусион и Тамьяном. Сейчас же... Так они могли бы выглядеть, если бы их протащили через рыночные помойки, попытались сжечь, а потом обернули плащами и велели убираться краж. Смарт, открывший дверь, аж шарахнулся. Зашелся лаем Булай. «Чего надо?» «Я Миранделла Арусион». Женщина шагнула вперед. «Мой дом сгорел сегодня ночью, и я хотела просить гостеприимства у своей будущей невестки». Каирис чуть из окна не выпала. «Сгорел? Ну как? Невестка? Ни за что!» Она захлопнула ставни и поспешила вниз. Смарт таки пустил Миранделлу внутрь, чтобы та не устроила скандал на всю улицу. В общем зале собрались все, кто был в Лианти. Единственным исключением стал Таши, ну и Миара. Девочку такие мелочи не разбудят. «Что случилось?» Миранделла опустила глаза. «Но ненадолго. Я вошла на кухню. Понимаю, это звучит странно, но в меня полетели разные предметы». Динар присвистнул. «Просто полетели? Их никто не кидал?» «Да, это странно, очень странно, но они просто полетели, словно обрели свою волю. А потом то же самое продолжилось в гостиной. Я не знаю, как вспыхнул огонь. Шторы упали в камин и загорелись. Огонь перекинулся через решетку. Тамьян встрял совершенно неожиданно. Каирис запустила пальцы в волосы. «Мне жаль. Но чем могу помочь я?» «Нам бы хотелось пожить у тебя до свадьбы». Миранделла держалась молодцом. Надо было отдать ей должное. «Ты ведь не выгонишь свекровь? Представь, как расстроилась бы твоя матушка, узнав об этом». Смарт и Динар переглянулись. «Госпожа, выкинуть их на улицу!» Каирис вздохнула. «Ремира, будь любезна, достань с чердака две перины. Они там с краю, на нижней полке шкафа. Велера, милая, у меня в комнате, в комоде, есть запасные рубашки. Динар, тебя не затруднит натаскать воды? Смарт, разведи огонь. Миранделла, Тамьян, нам завтра рано вставать, поэтому вы подождите, пока согреется вода, ополоснетесь и ляжете спать. Прямо здесь, в зале. А завтра поговорим». «Благодарю», — сказала Миранделла. Тамьян молча поклонился, не отрывая взгляда от Каирис. Девушка устало вздохнула. «Пойду закрою дверь». «И спать. Что бы ни случилось, спать. Завтра будет тяжелый день». Когда Таши услышал последние новости от Фирта, ему чуть дурно не стало. Да, заигрались призраки. Нет, ему было совершенно не жалко Миранделлу. Кто в лес пошел за шерстью, вернулся стриженным. Да и ее сыночка тоже не было жаль. Но вот чем это обернется для Каирис, а значит и для него самого? Они точно пошли в Лианди. Уверен, я проследил за ними. Шайраш! Никто не обратил внимания на разговор некроманта с призраком. Свин и Хоши мирно беседовали между собой. Свин-младший, которого Таши прозвал про себя «свиненком», развлекался с кинжалом, подбрасывая его вверх. Кинжал взлетал и ложился в подставленную руку. Таши невольно отметил, что парень, грузный с виду, достаточно ловок с оружием. Охранники сторожили, и то, что некромант чуть зашевелил губами под капюшоном, их не насторожило. Во-первых, это было сделано незаметно. Во-вторых, не проклятие же он шепчет. А Таша негодовал. Нет, ну надо же наглости набраться. Ничего, завтра он разберется, кому шерсть, а кому волки. Вскоре перед ним положили несколько носовых платков, две расчески, три кинжала и три узких ремня с ножнами. Некромант провел над предметами рукой и сразу отложил два в сторону. С насмешкой посмотрел на стрелка. «Что, ваш дух тоже призвать? Могу, только вот вы помрете». Рафи недовольно сверкнул глазами, но свои вещи забрал. Таши быстро рассортировал все предметы на шесть кучек. Провел рукой над первой. «Как полное имя? Хотя, неважно. И так придут». Достать из сумки лист бумаги с мини-рисунком. Для успешного призыва духов размер не важен, а сейчас Таше не хотелось рисовать. И призвать силу. «Ваше-с...» Сила послушно пришла на зов, растеклась, впиталась в предметы и канула в никуда. Таша нахмурился, вбросил чуть больше силы. И еще. Все повторилось. «Интересно». Некромант достал из кармана Шалотты иголку и уколол себе палец. Выдавил каплю крови. «Ваше-с...» Призыв, подкрепленный кровью некроманта, силой некроманта, дух может не отозваться только в одном случае. «Если...» Таши быстро проделал те же манипуляции со всеми остальными кучками и выругался. «Шайраш!» «Что-то не так?» — забеспокоился Свин. Таши сверкнул глазами из-под капюшона. «Я берусь за ваше дело, но мне нужен будет кое-кто еще». «Кто именно?» Таши прищелкнул пальцами. «Человек, который сможет сопровождать меня и в случае чего вызовет подмогу. А пока предупредите своих людей. Хоши, ты тоже. Это важно». Хоши смотрел серьезно. «Чтобы никто на улицу ни шага без пучка полыни. Свежей. Травка не редкость, найдете. В крайнем случае возьмите сухую, измельченную, насыпьте в ладанки и на шею». «Зачем?» — удивился свиненок. «Затем, что в городе объявился душеед», — «Душеед?» Даша скривился. «Не люблю эту тварь. Сейчас объясню. У вас есть вещь мертвого человека, постороннего, погибшего иной смертью, нежели эти?» Кивок в сторону. Мужчины переглянулись. Неожиданно выручил стрелок. Он шагнул вперед и протянул Таше медальон. Волосы внутри. Таша коснулся золотой коробочки ладонью. Волосы. Женщина. Нет, девушка. Мертвая. «Я могу потревожить ее дух?» «Да», — выдохнул Рафи. Таша скользнул ладонью над медальоном. Сила послушно погладила прядь волос. «Фашис!» Воздух над столом чуть затуманился, как раз над рисунком, и из него соткалось нежное лицо. Красивая девушка, очень красивая. Лицо такой небесной доброты. Светлые волосы, ясные глаза, нежная улыбка. Она обвела всех присутствующих взглядом и остановилась на стрелке. «Рафи, милый, зачем?» Стрелок рухнул на колени. Охрана смотрела на происходящее чуть ли не с ужасом. «Лария, я люблю тебя! Слышишь? Я люблю тебя!» «Рафи, я тебя тоже люблю! Только не торопись ко мне! Не надо!» Даша вздохнул. «Хоши, вы можете выделить этим двоим комнату?» «Комнату? Зачем?» «Пусть поговорят. Эй, влюбленные!» И стрелок, и призрак одинаково негодующе воззрелись на Таши. «У вас есть час на разговоры, поняли?» Рафи с благодарностью посмотрел на некроманта. «Берите медальон и рисунок и идите». «Туда», — указал Хоши, — «там вас никто не побеспокоит». Словно молния промелькнула по комнате. Рафи даже не поблагодарил. Таша усмехнулся. «Как видите, это дух умершего человека. Я ее не знал, и все же она пришла. А вот эти шестеро... Никто не пришел. Почему же?» «Почему?» — Хоши наслаждался представлением. «Да потому что душ нет. Они съедены. Раш!» — рыкнул свин. «Сами понимаете, дело достаточно серьезное. Можно убить человека разными методами, но уничтожить душу способен только опытный некромант. Или душеед. Так, может...» «Некромант в этом городе один. Я...» Таша счел за лучшее не упоминать про Шашу. И, судя по благодарному взгляду Хоши, не зря. «Поверьте, мы друг друга издалека чуем. А вот душеед — тварь редкостная. Полагаю, вы о них слышали в бабкиных сказках?» «Судя по лицам, нет. Разве что свиненок вдруг вскинул голову. Кажется, они съедают душу, и остается только тело. И еще они не уходят добровольно. Их вызывают?» Даша покачал головой. «Ладно, тогда, с вашего позволения, душеед или Араио Ноша — это название данной твари на древнем Лаарси. Начнем с того, что их не призывают. Это порождение нашего мира, а не чужого. Если девушка трижды вытравит плод и на третий раз умрет, она станет Араио Ноша. Причем травят плод не абы чем. Существует старый ритуал. Надо прийти на кладбище, надрезать кожу на животе, расставить свечи, произнести слова заклинания. Сейчас это знание теряется. Да и девушка должна обладать силой». «А не проще травку у бабки купить?» — удивился свин. Таша пожал плечами. «Вы никогда не думали, что не всем девушкам удается вытравить плод?» «Да я вообще...» «В нашем мире хватает людей, наделенных силой. А от сильной матери может родиться ребенок-маг. Такие дети даже на ранних стадиях развития могут нейтрализовать вред для себя». «То есть, если девка пыталась плод травить, да не выкинула?» «Вполне возможно, что у ее ребенка неплохие способности. К сожалению, такие дети часто погибают еще в младенчестве. Магия не спасает от голода, холода или прямого убийства. Вот оно как. А вот то старое заклинание действует во всех случаях. Вы же сказали, если обладает силой. Даже если девушка силой изначально не обладает, оно подействует. Но, как и у любой некромантии, есть ограничения. Это заклинание в своей жизни можно применить не больше 3 раз. Иначе — смерть. Почему? Потому что в данном случае используется жертва. Раш? Вот кроме Раш вам дряни мало, — буркнул Таши. Суете плетущую сети во все дыры, а потом сами и обижаетесь. Не Раш. А кто? Арайоноша. То есть? Есть такая потусторонняя тварь. Силы в нашем мире много, хватает всякой пакости. Арайоноша призывают, и она питается. У нее весьма своеобразная диета. При вызове ей жертвуют душу и силу нерожденного ребенка. Ну и кусочек своей. «А получают что? Разжертвуют?» Таша усмехнулся. «Привлекательность. Уже после первого призыва Арайоноша притягательность женщины увеличивается. А еще возможность подпитываться жизненной силой других людей. Сначала немного, это словно пробой, на первый раз небольшой, но и его хватает. Потом сильнее и сильнее». Арайоноша, знаете ли, выпивает жизненную силу ребенка, а та плотно связана с силой матери. Так что ребенка выкинет и здоровье себе сильно подпортит. Вот и считайте, 3 раза можно воспользоваться, но 3-й раз опаснее всего. Случись что, смерть. А иногда и без случая обходится. 99 баб из 100 умирают на 3-м обряде. А потом? А потом на кладбище встает Арайоноша. Красивая при жизни женщина, в которой вся ее красота подчеркнута смертью. Собственно, ее душа разъедена до предела, и чтобы восполнить потерю, она начинает поглощать чужие души. Вопрос — чьи? Ну, если баба, то ей легче поймать мужчин. Женщины как-то чаще обращают внимание на мужчин, а не на других женщин. Хотя всякое встречается. Мужчины сами по себе ей не нужны. Нужны их души, которые она выпивает до донышка. И будет пить еще, часто и помногу. Единственное, пить она предпочтет незнатных господ. Ум у Арайоноши человеческий. Она такая же, как была при жизни. Ее можно как-то отличить? Почти нет. Она ненавидит полынь. Та ее обжигает. Почему? Вам принципиально? Я могу объяснить. Но читать теорию некромантии мне сейчас неохота. Если кто-то пожелает, поищите книгу «Травник от нечистого». Она не из запретных, просто хоши ее не одобряют. Мужчины кивнули. Таша мысленно усмехнулся. У него как раз была пара списков, так что можно будет заработать. Некромантия, конечно, оплачивается лучше, но ведь и официальные заработки иметь надо. А то подозрительно. Итак, первое — полынь. Второе — у Арайоноша синеют ногти. И третье — час рассвета и час заката для нее запретны. Она спокойно выходит на улицу и днем, и ночью. Но вот рассвет и закат... То есть искать надо молодую красивую женщину с синими ногтями, который не любит закаты и рассветы? В ее доме должен быть подвал, где она будет пережидать это время суток. Поищем. Она скорее не из местных? Не знаю. Таша пожал плечами. Смотрите сами. Как давно начались убийства? Почему вы выделили эти 6 смертей? Да потому что погибли здоровые, молодые мужики. Потому что ваши. А сколько не ваших? Ей ведь все равно, чьи души. Она и нищего выпьет. И поймать ее? Только не тогда, когда она пьет. Тогда все в округе впадают в крепкий сон. И некроманты? Я? Нет. Только вот кто меня позовет? А полынь? Не путайте! — тряхнул капюшоном Таши. — Растение отгоняет и обжигает, но уж никак не разгоняет наведенный сон. — Но что-то же его разгоняет? — Зачарованный палец нерожденного ребенка. Таши был серьезен и вместе с тем насмешлив. — Если предоставите ингредиент, могу зачаровать. Сами понимаете, мне такую редкость достать сложно. Свин кивнул. «Подумаем. Шлюх много. Значит, эта гадина могла тут пастись долго?» «Человек ей нужен раз в 10 дней. Хотя она может пить и чаще». «Вот оно как! А ты ее почуять можешь?» «Только я и могу. Поэтому данные твари стараются с нами не сталкиваться». «Ага». Свин явно что-то обдумывал. «И сколько возьмешь?» «Собираетесь мне заплатить, чтобы я за этой тварью поохотился?» «Чего ж не заплатить? Беда общая». «Полагаю, мой друг заплатит тебе головой Сара Виарно?» — усмехнулся Хоши. «А я добавлю золото. Сколько скажешь?» Таши подумал. «Золото мне сейчас не нужно. А вот если вы для меня раздобудете пару книг, будем в расчете». «Запретных?» — нахмурился Хоши. — Нет, но довольно редких. Название я напишу. Хоши кивнул. Таши ликовал. Есть большая вероятность, что заказывать книги придут к нему. Он отказывать не станет. Еще не хватало. Надо же легализовать доходы. — По рукам, некромант! Руку Таши протягивать не стал. Хозяева городского дна тоже. — Закупите полынь. Ею можно проверить на вшивость всех девок. — Можно? — А раю-ноша обаятельные. Даже не так. Они притягивают к себе, как удавкой. Так им легче высасывать души. А мужики, завидев их, разум теряют. Сами понимаете. Может и забыть проверить красотку полынью. Его собеседники понимали. В некоторые моменты только и проверять партнерш. «Хорошо, Виарну я сам навещу», — решил Свин. «Зайди к нему завтра вечером, он для тебя что хочешь сделает». Таши довольно улыбнулся. «Вот и ладненько. Теперь подытожим. Первое — полынь. Второе — привлекательность. Третье — закат-восход. Четвертое — некромант». Завтра вечером я приду сюда. И хотелось бы сопровождающих, лучше пару-тройку. Ты вроде говорил про одного. Передумал. Или вам людей жалко? Людей жалко не было. Будут. Посильнее? Лучше попротивнее. То есть? Давайте тех, кто плохо выполняет приказы, спорит, ссорится, ругается, вечно лезет со своим мнением. Найдутся такие. Такого навалом. Но зачем? А они хуже поддаются чарам. Найду. Тогда завтра вечером мы с ними побродим по городу. Найдем — хорошо. Не найдем. Впрочем, сегодня мне лучше отправиться на кладбище. Зачем? Ритуал проводится там. Если удастся найти место... Там же наверняка убрано. В лес свиненок. «Ауру места не уберешь», — усмехнулся Таши. «Над местом рождения Араю-Ноша всегда остается выжженный след». Если сам не увидишь, не поймешь. Ну, дело твое. Кто бы сомневался. Только кладбище у нас не одно, и даже не два. Есть и несколько заброшенных. Таши прикусил губу. А учитывая, что клыки были выпущены, показалась капелька крови. Некромант быстро слизнул ее кончиком языка. Нечего свою кровь всем показывать. Да и надежнее так. По платку со следом крови столько сделать можно. Некроманты умные, некроманты знают. «Ладно, тогда найдите мне человека, который знает расположение всех окрестных кладбищ. И лошадь, что ли? Эх, годы мои тяжкие. Я бы их все объехал завтра. Если найду место ритуала, наберу земли и сделаю амулеты, которые будут нагреваться по мере приближения к гадине». Хоши и Свин переглянулись. «Хорошо бы». «А то нет. Только вот ритуал девки стараются проводить где поглуше. Сами понимаете». Мужчины понимали. За такое Хоши могут и голову оторвать. Как-никак некромантия, да еще и мерзкая. Это вам не призраков вызывать. Кстати, а если и на третий раз девка не умрет? Останется бесплодной до конца дней своих. Зато красивой. И жизнь будет из близких высасывать. Сначала постепенно, а потом все быстрее и быстрее. Мужики на нее до старости западать станут. Но и умирать через... тут от года до 10 лет. Кого на сколько хватит? Вот оно как! А их полынь жжет? Не жжет, но они ее терпеть не могут. Красными пятнами покрываются, чешутся. Мы и не знали. Теперь знаете. Таша сильно подозревал, что обогатит травников. Ну и пусть. Полынь-трава, зеленая голова — хорошая травка, полезная. Мужчины явно собирались проверять кого-то на Арайо-Ноша. Таша медленно поднялся, потер поясницу. «Эх, годы мои тяжкие! Пойду я, молодые люди, а завтра вечеру загляну. Будем ждать». Мужчины явно были довольны. Таши тоже. Свое он получил. А поохотиться на Арайо-Ноша? Почему нет? Между прочим, из крови этой твари и ее сердца можно сделать отличный амулет и высасывать жизнь из людей, но уже для себя. Некрасиво? Так не вы и пользоваться будете. А откуда бедному некроманту знать, что где понадобится? Он впрок запасается, как банками с вареньем. Домой Таши пришел, когда Миранделла с сыном уже улеглись. Верный Фирт доложил об их присутствии, но будить их и устраивать скандал Таши не стал. Завтра разберется. Надо только обновить в памяти проклятие вечной парши. Утро для Каирис не задалось. Лианте надо было открывать, но прежде уборка. Помыть, почистить, постелить свежие скатерти, разложить приборы. А для этого растолкать Миранделлу с сыном и переместить. Правильно, в комнату к Велере. А почему бы и нет? Та живет одна, место есть. Вот и пусть пока потеснится. Велере это не понравилось, но и спорить она не стала. Во-первых, не навсегда. Во-вторых, она тут рабыня. Каирис, хоть и добрая и вежливая, но хозяйка, в Равхе с этим построже будет. Миранделла встала со стонами. Глядя на синяки, Каирис ее даже пожалела. 5 минут. Пока Миранделла не разозлилась, что девушка будет драгоценного тамьянчика, что они так спать не привыкли, что тамьянчик при пробуждении пьет холодное молочко, а потом съедает омлетик с травами и помидорчиками по особому рецепту из 3 яиц. И долг Каирис, как будущей жены, это обеспечить. Сама же Миранделла готова сидеть в уголке и питаться корочкой сухого хлеба, если у Каирис хватит окаянства поступить так со старым больным человеком, тем более с подругой ее матери. Уголок должен быть обязательно окнами на юг и желательно в розовых тонах, а сухую корочку надо срезать, хлебушек тщательно вымочить в молоке с яйцами и поджарить, обязательно на сливочном масле. И чтобы корова питалась только хорошей травой, а то вечно эти маслоделы какую-то дрянь норовят животным скормить. Каирис едва не засветила ей в лоб поварешкой. но воспитание не позволило. Зато оно прекрасно позволило это Лейре. Девушка пришла пораньше и, увидев Миранделлу, в удивлении вскинула брови. «Кай, так погорельцы к тебе перебрались?» «А здороваться вас, девушка, не учили?» — спросила Миранделла. «А если я вам особого здоровья не желаю?» «Что? Вы решили моей подруге нервы с утра потрепать?» «Лейри!» «Что, Лейри? Это Каирис добрая, а со мной такой номер не пройдет. Кай, ты чего хотела?» «Да наверх их. Куда?» «К Велере». «Вот и чудненько». Лейри развернулась к Миранделле и от души сверкнула глазами. «Подхватили вещички и потопали. А то сейчас вообще прикажу, и вас на улицу выкинут». «Это не ваш, Элеанти, не вам тут и распоряжаться». Миранделла держалась, что есть сил, но и Лейри была не из слабаков, и позиция у нее была изначально крепче. «Наши деловые отношения с Кай никого не касаются. А с вас довольны и того, что Динар и Смарт меня послушаются. Ребята!» Ребята двухметрового роста сделали шаг вперед, согласованный и четкий. Миранделла пискнула, подхватила с пола тюфяк и принялась расталкивать Тамьяна. Дитятка отпихивалась ногой и что-то сонно бормотала, пока Лерия не плеснула на него ледяной водой. Взвизгнули оба — и Тамьян, и Миранделла. «Мерзкая девчонка! Да как ты? Молча! Наверх!» — рявкнула Лерия так, что светильники задрожали. Подействовала. Семейство Адалан было отнюдь не самым бедным и скромным. Связываться с ним Миранделла опасалась. Некроманта утро порадовало. Теплая постель, уют, тишина и покой. Выспавшийся некромант обычно убивает сразу, никого не мучая. Ах да, русионы, что бы на них наслать хорошего? Почему бы не вечную паршу? Хотя, смотря, как они себя поведут. Таша сегодня добрый. Он зевнул и отправился в Лианти, через заднюю дверь. Во дворе разминался Динар. Таша понаблюдал за могучим Равхой, на спине которого до сих пор виднелись следы от плетей, и тихонько свистнул. «Да, господин». «Возьми». Таша протянул ему золотую монету. «Сходи к магу, пусть сведет тебе шрамы». «Господин!» «И чтобы об этом никто не знал, понял?» «Слушаюсь». Равха смотрел серьезно. Таша кивнул. «Одно дело оказывать благодеяния, но когда тебя за них благодарят, это ужасно утомительно и неприятно. Некроманты — существа скромные, трепетные». Каирис встретила Таши теплой улыбкой. Некромант ответил ей тем же, неловко зацепился ногой за ножку стула и чуть не свалил его на какую-то разряженную даму. Принялся извиняться так активно, что дама вздохнула и даровала ему прощение. Попросил у Каирис чашку ланти для очаровательной девушки. Девушка, которой было глубоко за 30, наградила Таши почти материнской улыбкой. А когда Каирис принесла еще и маленькое воздушное пирожное за счет заведения, одарила улыбкой и ее. «У вас очень уютно, Канна-Калан!» Таша скрыл ухмылку. Кого-кого, а Картану Ланс он узнал сразу. То есть теперь уже Картану Фиран, жену старшего Фирана. Жена младшего, видимо, сидела дома, горевала, а вот эта разъезжает, как ни в чем не бывало. Дама задавала тон в местном обществе, и раз уж ей понравилось... Основные клиенты Лианти — женщины, все остальные потянутся за ней. Таша еще раз повторил, что счастлив. Возможно, милую девушку заинтересуют романтические стихи, у него есть. Дама благосклонно согласилась посмотреть. Таша принес ей свиток и занял свое место за прилавком. Через пару минут к нему подошла Лери с большой чашкой ланти. «Держи, с риртамоном». «Или с мелью, судя по запаху». «Я попробовала новый рецепт. Рискнешь?» Таша сделал глоток. «Вкусно. Будет пользоваться успехом. У тебя чутье». Лейри засияла и достала из-за спины спрятанную тарелку с маленькими слоеными пирожками с мясом. «Твоему супругу повезет. Лей, ты чудо. Посмотрим на его поведение», — Лейри подмигнула. Разговор прервал легкий кашель. Таша вскинул глаза и едва не подавился. У столика стоял свин-младший. Или как там его? Кабан? «День добрый, сар... Сатро. Сатро Арсайн, к вашим услугам». «Сатро Грейнс. А госпожа...» «Кана Адалан», — спокойно представилась Лейри. Таша сдвинул брови, видя, какими глазами кабан окинул стройную фигурку. «Но пока подождем. Лере всем нравится, особенно когда она вот так улыбается. Чудные они, эти две подружки. И глаза у них теплые и добрые». «Рад познакомиться с вами, Кана Адалан. Ваше присутствие способно озарить светом любое место». Комплимент был вполне дежурным, но Лере откинула назад тяжелую черную косу и лукаво прищурилась. «В таком случае моя семья должна сильно экономить на свечках». Кабан фыркнул. Понял, что комплимент девушка не одобрила, и вежливо дала это понять. «Кана Адалан, с вашего позволения, Сатро, я вас оставлю. Женщине не место там, где мужчины беседуют о важных делах. Таша, ты мне обещал роман, помнишь?» «Обещал, держи». Таша нырнул под прилавок, крепко приложился там макушкой. «Больно, ну да ладно». И вылез, потирая ушибленное место. «Лейри, прошу». «Таша, я тебя обожаю». Лейра выхватила свиток, чмокнула некроманта в щеку и удрала на кухню. Свин проводил ее взглядом. Таша кашлянул, привлекая к себе внимание. «Чем вам может помочь скромный книжник?» На столик перед Ташей лег листок, который он сам и написал прошлой ночью. «Быстренько они». «А еще мне нужен травник от нечистого». Таша сделал вид, что задумался. «Хоши эту книгу не одобряют. А меня мало волнует, что они там одобряют. Книга у вас есть?» «Есть, но дороговато. 3 штуки». Таша кивнул и опять полез под прилавок. На этот раз он вынырнул с пятном на щеке. «Вот, прошу». Кабан развернул один свиток, второй, убедился в их полной идентичности. «Сколько?» Таша назвал цену. Кабан хмыкнул, но монеты достал. «А вот эти книги по списку?» «Что-то у меня есть, хотя и недешево, а что-то придется заказывать». «Заказывайте, оплачу». «Предоплата, Сатро». «Сколько?» «Хотя бы золотой. Мне ведь придется писать людям, платить свои деньги». Кабан окинул книжника оценивающим взглядом. И Таша знал, что он сейчас видит. Сущий мальчишка, близорукий и неловкий, светлые волосы растрепаны, на щеке грязь. Специально держал ее под прилавком в укромном месте. Светлая шалотта запахнута весьма небрежно, растяпа да и только. «Вот». На стойку небрежно полетели 2 золотые монеты. «Когда будут книги?» «Через 10 дней, если они есть у моего знакомого. Если же нет, чуть позже. Но, клянусь, я их достану». Таша аж подскочил на месте, так старался не упустить перспективного клиента. Кабан с плохо скрываемой ухмылкой похлопал книжника по плечу успокаивающим жестом. «Все в порядке. Это не к спеху. Но хотелось бы поскорее. Обещаю». Таша внутренне покатывался со смеху. «Знал бы ты, щенок, что вот так успокаиваешь некроманта, со страха описался бы». Но внешне некромант был сущий простофиля. «Вот и отлично. А что это за девушка?» У Таши чешуя дыбом стала, но он постарался сохранить спокойствие. «Лейра Адалан? Милейшая девушка, она здесь работает». «Адалан? Ах да, тот купец». «Работает?» — Таша улыбнулся. «Лейра — настоящий мастер Ланти. Совершенно невероятная девушка. Знает больше 100 рецептов». «Я думал, Адаланы достаточно богатые, а Лейре здесь нет бедности. Владелица Лианти Каирис — ее давняя подруга. Лейра просто помогает ей». Таша не испытывал никаких угрызений совести, выдавая эту информацию. Она была общеизвестной. Стоило кабану потратить час, и он узнал бы то же самое от соседей. «Ах, вот оно как! Симпатичная и очень умная!» Таша использовал единственное доступное ему оружие, и голос его звучал восхищенно. «Она столько читает, столько знает, с ней так интересно разговаривать!» Как правило, мужчины не любят умных женщин. «Спасибо, я зайду через 10 дней». Кабан сгреб свитки. Но не ушел. Уселся за столик, заказал ланти и пирожки и принялся уплетать их, едва не жмурясь от удовольствия. Таши с удобством расположился в кресле и достал из-под прилавка новую книгу. «Каирис!» Голос был требовательным и пронзительным. Некромант повернул голову. На лестнице стояла Миранделла Арусион. Явно выспалась, собралась силами и готова на подвиги. Каирис оглянулась почти в ужасе. Ей сейчас было совершенно некогда. Посетители все прибывали, а Миранделла готовилась устроить скандал. Таши помахал Каирис рукой, мол, не беспокойся, я ее отвлеку. Прежде чем Миранделла опять подала голос, он подхватил ее под локоть и поволок вверх по лестнице, умудрившись по пути как следует прижать ее к перилам. Синяк наверняка останется. Но Таша человек благородный, он извинится, все честь по чести. Заодно и пару волосков снимет с ночной рубашки. Дело житейское. А как еще порчу навести? Нет, на пару дней, как на Шарта, запросто, быстро и качественно. А вот если основательную и серьезную, чтобы даже хоши сняли не сразу, тогда нужны привязки, волосы, ногти, кровь. Кстати, через ее волосы можно наслать порчу и на Тамьяна. Почему нет? Родственники же. Чем я могу вам помочь? Миранделла посмотрела на некроманта весьма неодобрительно. «Молодой человек, распорядитесь, чтобы мне немедленно подали завтрак!» Таша вскинул брови. «А вы теперь здесь живете?» «Кай-то, Арусион, мне казалось...» «Вчера ночью сгорел мой дом!» Миранделла была воплощением благородного страдания. «И мы были вынуждены просить убежище у моей невестки». «Угу, у невестки. Будет тебе еще. Насколько мне известно, Канакаллан не замужем. Они с Тамьяном собираются пожениться. Договор уже заключен». «Так он ведь сгорел». Глаза у Таши были невинные-невинные. Миранделла закусила губу. «Копия есть у Стряпчего». «Наверное. Я в этом не очень разбираюсь». «Кай-то, Арусион, так что вы хотели от Каирис? Вы же видите, она занята с клиентами». «Я ее свекровь! Это важнее всяких клиентов!» Миранделла возмущалась совершенно искренне. Таша не позволил ей повернуться назад. «Если не будет клиентов, есть вам будет нечего. Дело в завтраке. Я пришлю Велеру или Ремиру. Еще мне надо что-то надеть, и там Янчику тоже. Я распоряжусь. Это все? Ванная, с горячей водой». «Сейчас мы не можем нагреть воду и принести ее вверх по лестнице мимо посетителей. С этим Кай-то придется подождать до вечера». «А почему вы не вымылись накануне?» — искренне удивился Таши. Миранделла поджала губы. «Она вымылась, но ей хотелось покапризничать. И вообще, она пережила страшную трагедию. Теперь все обязаны бегать вокруг нее на цыпочках. И Каирис в первую очередь. Они ей оказали такое уважение. Собираются принять ее в семью. А она...» «Не успела». «Кай-то, Арусион, я могу поговорить с Лейри. Оботретесь влажными салфетками. А вечером...» Миранделла скривилась. «Ладно, пусть хотя бы так. Это все?» «Полагаю, что да. А часа через два мне понадобится экипаж, чтобы съездить домой и посмотреть, что там уцелело». Таша кивнул. «Ладно, до вечера потерпим. А там... завтра утром здесь будет весело и интересно». Выйдя от Миранделлы, Таша поймал Ремиру, передал ей распоряжение и попросил зайти к старухе Арусион. Пока не спорить, но и близко к сердцу ее капризы не принимать. «Точно? А то ведь все будет хорошо. Если эта старая дрянь тут поселится, господин... «Вы с ума сойдете! А я первый! Не поселится! Мы справимся!» Таша похлопал женщину по плечу и устремился вниз. Вовремя. Каирис как раз стояла перед столиком, за которым сидели две девушки. Этакие разряженные и надушенные куколки. Из тех, кто в жизни ничего не сделал и ни медика не заработал. Пользы от них меньше, чем от улитки. Но вот пакости и высокомерия столько. Судя по лицу Каирис, эти светские девки ее уже достали. «Кай, милая, присаживайся с нами», — щебетала одна. «А то ты так забегалась. У тебя лицо серое», — подхватывала другая. Хотя, на взгляд Таши, у Каирис был замечательный цвет лица и румянец во всю щеку. А вот девушкам, особенно одной, не мешало бы сходить к лекарю и проверить печень. «Я занята», — сдержанно ответила Каирис. «Да, работа. Как это должно быть утомительно?» «Я бы ни за что не смогла встать с утра пораньше». Потом, что там, растопить печь? Да, наверное. Это совершенно невозможно. Тем более у меня платье. Я свое заказывала в Торадоре, а я свое привезла из столицы Мерлора. Ага, и с тех пор в нем так и ходишь, чуть не съязвил Таши. И как некоторые не могут понять, важна не цена тряпки, а твое взаимодействие с ней. Иначе одежда сделает из тебя не принцессу, а пугало. Девушки трещали так слаженно, что Каирис и слова вставить не могла. «И вообще, работа — это так неженственно. Это совсем как мужчины». «Девушки, я с вами совершенно согласен», — вклинился Таша. «Работать вредно. Потом можно еще и думать начать». «Нет, это совершенно не подходит для благородных, тем более таких очаровательниц». Каирис перевела дух. Таше при всей его неприспособленности и отрешенности от мира иногда становился ужасно ядовитым, а девушки в его присутствии вдруг показались ей глупыми курицами. «С вашего позволения...» «Да-да, милая Кана Калан, вы просто обязаны приглядеть за всеми». Таша улыбался, как голодная кобра. «Девушки, мы ведь не будем ее задерживать». Девушки на миг растерялись, и Каирис ретировалась. И уже из убежища увидела, как мило Таша улыбается, просыпав сахар на платье одной из подруг. Чисто случайно. Рука дрогнула. Бывает. Разумеется, книжник сразу же принялся извиняться, вскочил, спихнул вазочку с фруктами в сливках на платье другой девушки. Та успела ее поймать, но пара капель упала на ткань. Каирис услышала, как громогласно Таша поклялся, что он, разумеется, сразу же закажет милым канам другие платья, и все повторял и повторял, что он был так неловок. Но если что, он всегда готов. У него есть запасная Шалотта. Она, конечно, не из Торадора, но ей уже 10 лет. Девушки, разозлившись, расплатились и ушли. Хотя шипеть им было не с руки. Все-таки перед ними извиняются, раскланиваются, их заверяют. Только что шлейф не подносят на поворотах со всем почтением. Каирис покачала головой. В который раз ей пришла мысль, что Таше не так прост, как кажется. Но тут Шалотта книжника зацепилась за стул, и Таша едва не упал. Да нет, глупости. Человек так притворяться не сможет. Он просто феерически растяпа. Свин-младший, он же Кабан, после ухода из Лианти зря времени не терял. Он направился к Сару Виарну. Стряпчий был один, что оказалось на руку посетителям. При виде кабана, входившего в контору тупоконечным клином, называемым свиньей, сам кабан впереди, четверо охранников за ним, он слегка побледнел. Как-никак последнего, кто обидел свина, свиньи и сожрали. В буквальном смысле. Дикие такие. Поговаривали, что свин специально их держит для пожирания трупов, и что самых несговорчивых скармливают им живьем. «День добрый!» — кабан ласково улыбнулся. Кто интересуется дикой природой, тот знает, что кабан — животное весьма опасное. Умное, злопамятное, мстительное, очень быстрое, коварное и проворное. Ей-ей, лучше столкнуться с волком или лосем, чем с кабаном. Целее будешь. Двуногий прототип полностью соответствовал парнокопытному. Стальные мышцы чуть прикрыты жирком, а обманчиво невинный вид, так он и у кабана невинный. Вы в жизни не поверите, что это вот милая Хрюша. Сар Виарно своего собеседника не недооценивал, поэтому и заикался, и краснел, и обливался потом. «Чем могу служить, господин?» Виарно полностью овладел собой и перестал заикаться. Кабан улыбнулся еще ласковее. «Вечером к тебе зайдет человек. Так вот, сделаешь все, что он попросит. Понял?» Сар Виарно кивнул. И упаси тебя, Раш, если он недовольным останется. Или ты трепанешь кому про его визит. Понял? Верно закивал. Стряпчему очень хотелось и жить, и жировать. А для этого надо дружить с криминальным миром Тивараса. Или бежать со всех ног в другой город. Дрянь человечишка, — подумал кабан. Интересно, его удар не хватит, когда он некроманта увидит? Хотя, какая разница? Такой дряни набрать, раз плюнуть. Стряпчих по городу много бегает. Миранделла Арусион чуть не плакала. Все было из рук вон плохо. Кое-что удалось спасти, но восстановить дом проще новый поставить. Тамьян глядел на мать глазами преданного пуделя, и Мира поймала себя на том, что ей хочется стукнуть сына. Нет, обычно она радовалась, когда решала все сама, а Тамьян отмалчивался и не спорил. Но сегодня это было совершенно не кстати. Ей захотелось, чтобы хоть раз решение принял сын. Понять, что именно она сделала его тряпкой и приспособленцем, и ждать от Тамьяна решения можно с той же вероятностью, что и от старого матраса, ей было не дано. Увы. «Что мы будем делать? Можно подумать, ты способен хоть что-то сделать», — окрысилась Миранделла. «Мам!» «Что, мам?» «Нет, что, мам?» «Значит так, идем в Лианте, сегодня же делаешь предложение Каирис и завтра же тащишь ее к жрецу, понял?» Тамьян уныло сгорбился. Видимо, известие о женитьбе радости ему не доставило. Миранделла сверкнула глазами. «Учти, ты, дурак и пьяница!» «Мам, можно подумать, ты не на бровях приползаешь каждый день. Не сделаешь предложение Каирис, будешь жить на помойке. И я с тобой». «Вот сама бы и женилась», — проворчал Тамьян едва слышно. Мира сверкнула глазами еще раз, и бунт был подавлен в самом зародыше. Увы. После закрытия Лианти Каирис пересчитала выручку, разложила ее на несколько кучек. Чистая прибыль? Наивные люди. Вот эти несколько монет отправятся в копилку с надписью «Ремонт». Лианти ведь надо подновлять, красить, шить новые шторы, покупать скатерти. Эта кучка для копилки с надписью «Продукты». Их тоже надо закупать. И впрок. Эти деньги пойдут Лейре. Подруга хоть и ругается, но не бесплатно же ее эксплуатировать. Эти — в гильдию, эти — налог в казну. Остается несколько монет чистой прибыли. Не так и много. Но и не так мало. Каирис распределила деньги, убрала копилки и спустилась вниз помочь. Ну и что, что Ремира и Велера рабыни? Что Лейре никого не пускает на кухню, разве что полы помыть? Сама Каирис тоже старается. Допустим, стирку можно поручить и Ремире, но вымыть столы, собрать скатерти — дело-то ее. Отец до последнего дня не брезговал сам прибивать, красить, чистить. Внизу девушку встретил букет из ромашек. Жаль, что всего 5 штучек и уже слегка подвядших. Больше Тамьян купить не смог. «Каирис, это тебе». Девушка приняла цветы и передала их Ремире. «На кухню отнеси». До кухни цветочки не добрались. Потеряли по дороге пару лепестков и были отправлены в мусорное ведро. Ремира посчитала, что хозяйка не обидится, и угадала. «Каирис, выходи за меня замуж». Кай мысленно выругалась. «Вот еж рогатый, как бы его послать повежливее?» «Разумеется, она выйдет». Миранделла не могла остаться в стороне. «Какая девушка откажется от такой удачной партии? Полагаю, завтра вы можете сходить к жрецу». «А я полагаю, что завтра они могут сходить к стряпчему». Голос Лейри застал всех врасплох. «А вас, девушка!» Миранделла едва не зашипела, но договорить не успела. Каирис тут же ухватилась за это предложение. «Да, полагаю, сначала мы пойдем к стряпчему и посмотрим на договор». Таши встал рядом и положил руку на плечо Каирис. «Договор?» Тамьян молчал. Миранделла опешила от неожиданности. «Ну да, Таши был сама невинность. Мы ведь его так и не видели. И прежде чем соглашаться выходить замуж за пьяницу, мой сын не пьяница!» — взвелась Миранделла. «Простите, Кайта Русион!» — тут же извинился Таши. «Он просто напивается раз в 3 дня так, что возвращается домой ползком. Но, разумеется, он не пьяница. Он не...» «Могу привести сюда его собутыльников из очумелой улитки», — предложил Таши. Миранделла побагровела. Очумелая улитка была известна как место сборища мужчин с определенными предпочтениями. Каирис хлопнула ресницами. «Полагаю, все же имеет смысл сначала взглянуть на договор». Она не понимала, что затеяла ее подруга и книжник, но решила согласиться со всем. «Замуж за Тамьяна? Уж лучше в бордель. Сразу». Миранделла клокотала от злости, но вынуждена была смириться. Как-никак Виарну она деньги отдала, так что завтра он все подтвердит, никуда Каирис не денется. В противном случае сумма неустойки покроет расходы на строительство нового дома. Таши коварно улыбнулся. Некроманты не читают чужие мысли, но если бы они еще и читали, от них вообще спасения не было. И так все ясно. Весело завтра будет. Надо напроситься к стряпчему с визитом. Вечером Таши, как и собирался, отправился на работу. Черная шалотта скрыла лицо. Да чего удобная одежда! И сколько всего в ней можно спрятать! Хвала Равхе! Его ждали в том же трактире. Хоши приветствовал некроманта крепким рукопожатием. К Кабан окинул дружелюбным взглядом, но руку не протянул. Мол, рад, но мало ли что от некроманта подцепишь. Тут речь уже не о блохах. «Едем сегодня по кладбищам», — бодро сказал Таши и вдруг задумался. «Мне бы хотелось сначала навестить Стряпчего». «Как пожелаете, Сатрураш». Таши кивнул и оскалился под капюшоном. Сар Виарну уже лег, когда в дверь его дома заколотили, что было сил. Пришлось вставать. Жил Стряпчий один, жена у него умерла, дети уехали, не забывая, впрочем, писать отцу и просить денег. Слуги ушли на ночь. Интересно, кого это принесло? Принесло кабана с телохранителями и какого-то старика в черном. Хоши не поехал. Виарну открыл дверь. «Рад вас видеть, господа». Он чуть поклонился. «Не сомневаюсь», — проскрипел старик. «Ты, тварь, подделкой документов балуешься». «Я?» Праведному возмущению Виарну не было границ. «Никогда!» Таши поднял руку. Кабана передернула. На глазах всех присутствующих из камня на пальце некроманта пополз белый туман и сложился в форму черепа. «Врет!» — изрек череп, в роли которого выступил верный Фирт. «Призрак Ману как-то все равно, какую форму принимать?» Виарну стал белым, как полотно. «Сар!» «Сатрураш!» — отрекомендовался Таши. «Некромант!» — подсказал Фирт. Виарну побледнел еще больше, приобретя этакий синеватый оттенок. «Ник... мама...» «Мама тут ни при чем. Твоя точно!» — фыркнул Таши. «Какие документы подделывал в последнее время?» Виарну поспешно назвал несколько имен. Русионов, что характерно, не упомянул. «Хозяин, разреши мне его сожрать?» — встрял Фирт. «Врет ведь он?» «Погоди минуту». «Ну, дай хоть кусок откусить». Фирт обзавелся потрясающей коллекцией клыков, которой позавидовал бы любой динозавр. Виарну, побледнев еще сильнее, хотя куда бы еще, быстро вспомнил про забытых. «Значит так», — сказал Таши. «Грекер ты, арусионы и демарлы свои бумаги получить не должны. Деньги ты им вернешь, понял?» Виарну послушно закивал. «Как скажете, господин». «Ты таких бумаг не делал. В жизни. А если скажешь, что делал...» «Хозяин, разреши мне остаться и приглядеть за ним?» Таши взглянул на Фирта. «В принципе, он мог бы его отпустить. Развоплотить призрака не сможет ни один Хоши, пока Таши сам его не отпустит или не умрет. А день призраку не преграда». «Оставайся, разрешаю. Если будет вести себя плохо, убей его». Виарно задрожал, как осиновый лист. В комнате дурно запахло. Да, слава у некромантов была весьма специфическая. «Идем!» — Таша обернулся к кабану. «Идемте, Сатру». Примерно до 4 часов утра некромант мотался по кладбищам, по городским и пригородным. Выглядело это так. Кладбище следовало обойти по периметру и несколько раз пройти наискосок. При этом нужно было почувствовать ауру места. Таши отыскал пару могил, из которых при определенных условиях можно было получить костяную гончую. Надо только силы влить побольше. Изгнал пару призраков, нечего под ногами болтаться, и нашел несколько мест проведения обрядов. Именно так, в кавычках. Это молиться всякий дурак может. Магия, она принадлежит избранным. С некромантией вообще все просто. Если ты не темный, ты не некромант. Ну, максимум, как Шаша. А дураков всегда хватает. Приходят такие на кладбище и давай взывать краж. Мол, пошли нам силу, темную силу. Восьмилапая, конечно, никогда не отзывается. Но призраки, духи и прочая пакость, которая обитает в подобных местах, те всегда рады. Силы не дадут, а вот кусок ауры выгрызут и с большим удовольствием. Вот такие места Таши и нашел. А Араю Ноша... Где-то эта тварь спряталась. И очень надежно. Ничего, разыщем. А пока не пренебрегайте полынью. Таши договорился на следующую ночь, и вся компания отправилась в Тиварас. Динар постучался в дверь флигеля около 10. Клуша проснулась, потребовала завтрак и собирается к стряпчему. «Отлично, я сейчас». Таша как следует потянулся, позволил себе еще пару минут понежиться под теплым одеялом, вдыхая аромат лаванды, и принялся одеваться. Нарочито просто, чтобы его никто не связал с некромантом. Вообще он старался изменить все, вплоть до жестов, но мало ли. Стряпчие наблюдательны, профессия у них такая. Хорошо, что Шалотта позволяет скрыть движение. Каирис встретила его улыбкой. «Я еду с вами». Таша смотрел строго и серьезно. «Буду очень признательна». «Может быть, я с вами?» — выглянула из кухни Лейра. Таша покачал головой. «А на кого Лианти оставить? Могли бы и закрыться на один день. Не стоит». Лианти становилась популярным местом. Не в трактир же девушку везти. Да и приятно тут, тихо и уютно. И кумушкам посидеть поболтать, и мужу с женой заглянуть, и двум подружкам. «Кстати, Каирис, я тут подумал...» «Да? А если устраивать выставки? Вечера?» «Вечера? Ну, выставлять картину художников. Если кто-то покупает, вам процент. Приглашать музыкантов или певцов?» Каирис задумалась. А потом подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Отличная идея! Надо подумать, кого пригласить!» «На вашу свадьбу?» Миранделла была очаровательна, как больная лошадь. Но Таши склонился перед ней. «Кайта Арусион, рад вас видеть в добром здравии. Тамьян?» «Разве это доброе здоровье?» Миранделла мученически закатила глаза. «Комната отвратительная. Я бы даже собаку в такой не поселила. Кровать жесткая, сквозняки». «Ну так вы можете поменяться местами с собакой», — ехидно заметила Лейри. «Передайте своим родителям, девушка, что они совершенно не умеют воспитывать детей», — отрубила Миранделла. «Никогда не позволю своей невестке с вами общаться. Вы ведете себя со старшими просто отвратительно». «Возраст, в отличие от ума, дело наживное», — Лейри тряхнула волосами. «А кто кому что позволит, еще вопрос». «Полагаю, мы можем идти?» — Таша был сама любезность. Сар Виарно провел тяжелую ночь. Череп маячил над ним, не оставляя ни на минуту. Пардон, но даже нужду справить не удалось в одиночестве. Все было сделано под комментарии. Заснуть тоже не удалось. А у кого получилось бы, если над вами висит нечто и жутким голосом поет колыбельную? Жутким, в смысле замогильным, и фальшивым к тому же. Так что с утра стряпчий был в настроении «Не подходи, убью не глядя». Стук в дверь его настроение не улучшил. А представшие на пороге Миранделла, Арусион с сыном и еще двое, девушка и симпатичный блондин, который поддерживал ее под локоток, вообще убедили Сара Виарно в кошмарности окружающего мира. Призрак куда-то улетучился. «Сар Виарно!» — Миранделла сразу пошла в атаку. «Я к вам за договором». «Каким договором?» Что-что, а попасть в лапы некроманта Виарно не хотел. Ночи хватило. «Ну как же?» «А, тот договор, который вы просили подделать. Я же сказал вам, что такими делами не занимаюсь». «Подделать? Так никакого договора не было!» — воскликнула Каирис. «Между Калланом и Арусионом не было никакого брачного договора». Виарно ухмылялся вовсе уж откровенно. «Пусть всем плохо будет». «Мерзавец!» — взвелась Миранделла. «Я же тебе заплатила!» «За что? За изготовление фальшивки?» Каирис не вытерпела. Она столько пережила за эти два дня. «Значит так, Сар Виарно, брачного договора не было?» «И не будет», — рявкнул стряпчий. «Выходите хоть за козла, хоть за этого!» Кивок в сторону Тамьяна, который вовсе уж растерялся и застыл столбом. «Но без договора!» «Чтоб я вас больше не видела!» — рявкнула Каирис. «Пожитки ваши вам отдаст Ремира», — добавил Таши. «Переступите порог Лианти, прикажу выкинуть. Пойдемте, Каирис, свадьба отменяется». «Сокин сын!» Миранделла схватила с комода статуэтку и метко запустила в голову стряпчему. Виарно и пискнуть не успел. Статуэтка, как назло, оказалась бронзовой. Она угодила несчастному в лоб, стряпчий пошатнулся и начал падать назад. Увы, на его пути оказался шкаф. Что-то мерзко хрустнуло. Каирис вскрикнула. Таша присвистнул. Как некромант он отлично видел отлетающую душу. Хотела бы Миранделла его убить, лучше бы не придумала. Виарно был однозначно мертв. Миранделла, впрочем, этого не поняла и продолжила осыпать мертвеца проклятиями. Потом подскочила и стала пинать тело ногами. Таша отпустил локоть Каирис. Ни к чему ей такое видеть. Дамочка вообще очумела. «Каирис, позовите стражу. У нас тут убийство». И чем все закончилось? Миранделлу скрутили. Она вообще словно с ума сошла. Орала, плевалась, билась в истерике. Тамьян... Ладно уж, он ведь в интригах своей мамаши участия не принимал. Поживет у меня пару дней, поработает за еду, а потом найдет, куда переехать. «Кто б тебе добра убавил? А если бы стряпчий изготовил фальшивку?» Каирис задумалась. «Не изготовила же. Вот это и странно. Совесть заговорила». Каирис растерянно пожала плечами. «Не знаю. И что теперь будет с Миранделлой?» «Суд, каторга. Она хотела подделать документы, а когда не удалось, в припадке ярости убила человека. Сама понимаешь, за такое по головке не погладят». «И правильно. Лейре добротой подруги не обладала. Таши?» Некромант улыбнулся девушке. «Как вы удачно сходили!» «Да, несомненно. А как вы думаете, почему этот негодяй не стал подделывать документ? Да еще об этом рассказал». «Подозреваю...» Таша сделал таинственное лицо. «Что его кто-то сильно напугал. Например, какой-нибудь поклонник Каирис. Или любитель вашего Ланти, Лей». «Что?» Брюнетка задохнулась от возмущения. «То есть Каирис, да? А во мне только и есть хорошего, что Ланти? Негодяй!» «Нет, ну почему же? Еще вы пирожные умеете делать». Таша ловко увернулся от брошенного в него кренделька. «И поете неплохо». Лейри надулась, а некромант тут же принял самый невинный вид. «Ну, простите, оговорился. С кем не бывает?» «Лей, не обижайтесь. Вы же меня знаете». Лейри покачала головой. «Я и себя-то не знаю». Таша на миг напрягся, но потом расслабился. «Очередной приступ самоедства. Это бывает даже с самыми лучшими женщинами». «А хотите, я вам дам почитать одну очень интересную книгу про узнавание людей?» «Давайте». Философия была забыта напрочь. Что-что, а читать Лейри любила. И обсуждать прочитанное с некромантом. Каирис тоже любила читать, но работа отнимала у нее уйму времени. Так что просто некогда было. Лейри отправилась за Таши, выкинув из головы Арусионов. «Избавились, и ладно». Каирис с улыбкой поглядела вслед подруги. И Таши, который медленно, но неуклонно занимал свое место в ее душе. Хорошие они, друзья. «Каирис, ты опять вся в делах?» «Бедненькая, и это ужасное платье!» Каирис стиснула зубы. «Снова эти две козы. Но никуда не денешься, придется обслуживать и улыбаться». Вернувшись, Таши заметил, что Каирис разозлилась. Увидел и двух девушек. Неслышно подошел к ним. «Разрешите? Госпожа, этот волосок вовсе не оживлял ваше милое платье». Девушка улыбнулась и не заметила, как ловко спрятал волосок в карман шалотты некромант. Но не зря же он заготавливал проклятие вечной парши. Надо его на ком-то опробовать».